Глава 9, в которой Бабарский выручает Бедокура, выставка полна сюрпризов, а Лаэрак подкидывает журналистам горячие новости. «Костерок разрушен! Любимая харчевня Унигарта разнесена вдребезги! Дикая выходка ужаснула Кордонию! Видите заголовки? Капитан Болгер, начальник приморского полицейского участка, строго посмотрел на Бабарского. Это сегодняшние газеты. Третьи полосы», — хладнокровно отозвался их. «Главные заголовки посвящены выставке, а затем идут материалы о террористах. Журналисты спрашивают, доколе инопланетники будут глумиться над гордой Кордонией?» Болгер сделал вид, что не услышал Бабарского. «Они забыли, что здесь сферопорт. Инопланетники имеют те же права, что и кордонийцы». Суперкарго продемонстрировал всепонимающую улыбку. «Мы тут как братья, а в большой семье чего только не случается». Несмотря на раннее утро, в кабинете капитана уже установилась удушливая жара. Окна находили на восток, и солнце беспощадно поливало собеседников раскаленными лучами. Мужчины дружно потели, но старались не обращать внимания на это досадное обстоятельство. И еще они спрашивают, когда полиция наведет порядок? «Хочу отметить, что Унигард — весьма и весьма достойный город, необычайно приятный для пребывания и, насколько я смог убедиться, предельно безопасный», — деликатно польстил полицейскому их и дипломатично чихнул. «Я много путешествовал по Герметикону, сеньор капитан, и могу с полным основанием утверждать, что по обеспечению правопорядка Унигард можно сравнить с Жерном и Маркополисом». Хитрый суперкарго назвал два самых страшных для омута порта, в которых бандиты, опасаясь загреметь на каторгу, даже вздохнуть лишний раз боялись, и полицейский порозовел от удовольствия. «Энергичные действия ваших подчиненных произвели на меня неизгладимое впечатление, сеньор капитан», — продолжил их. «Чувствуется выучка, мастерство, желание стоять на страже. А главное, чувствуется, что руководству не безразлично происходящее». «Мы призваны охранять покой честных унигарцев, и мы этим занимаемся». «И представьте себе мое изумление, когда я узнал, что ваши подчиненные задержали невинного человека!» С неожиданно возникшей печалью вздохнул Бабарский. «Не может этого быть!» — в тон суперкаргу ответил полицейский. «Они у меня такие молодцы!» «У всех случаются ошибки. Даже у вас?» «Я счастливое исключение!» Их кашлянул, прикрыв ладошкой рот. «Извините, сеньор капитан, бестерберийский бронхит, хроническая форма». «Это все от путешествий», — с улыбкой ответил Болгер и раскрыл рыжую папку. Теперь, когда разговор коснулся вещей серьезных, розовое больше не красило полицейские щеки, теперь капитан вернулся к привычному цвету и привычному тону. «Итак, давайте посмотрим, в чем обвиняется добрый сеньор Честер Дитерхан». Бедокур открыл был рот, намереваясь высказать свое мнение относительно обвинений, но увидел кулак Бабарского и резко передумал. Чиро страдал, но крепился, понимая, что мешать суперкаргу не следует. «Свидетели показывают, что добрый сеньор Хан ворвался в харчевню костерок с дымком и...» Болгер на мгновение сбился. «И... напал на 18 человек, мирно отдыхавших в вышеупомянутой харчевне». «Напал!» — саркастически переспросил их. «На 18 человек!» «Напал!» — повторил капитан. Он оценивающе оглядел Бедокура. Тот попытался съежиться, но не срослось и пожал плечами. «Можно поверить!» Иногда могучее сложение Чиры играло против него. «Кто подтвердил обвинение?» «Все присутствующие», — сообщил капитан, заглянув в папку. «Те, кто не успел удрать и пребывал в сознании». «То есть двое?» — с нажимом уточнил их. «Трое?» — вздохнул Болгер и вновь посмотрел на Бедокура. «Он молодец!» Поскольку говорить ему их не разрешил, Чиро кротко улыбнулся. «Свидетели ошиблись!» — категорически заявил Бабарский. «И мы оба, сеньор капитан, это знаем!» «Проблема в том, что вы это знаете лучше меня», — хмыкнул полицейский. «Насколько лучше?» Капитан захлопнул папку и на пальцах обозначил притязание. В цехинах получалось приемлемо, но прижимистый их решил сэкономить. Он показал Болгеру, что будет платить золотом, а затем уменьшил сумму на четверть. Расчет оказался верен. Распаленный видом полновесных герметиконских монет, полицейский лишь поморщился, соглашаясь, и уже через 5 минут цепари покидали гостеприимный участок, прихватив на память рыжую папку с материалами следствия. «Как тебя угораздило оказаться в полиции?» — сварливо осведомился их. «Старый стал?» «Нога застряла», — вздохнул Чиро, радостно щурясь на утреннее солнце. «Что?» — не понял Бабарский. «Мы в одном месте пол немного проломили, и у меня там нога застряла», — объяснил Бедокур. «Глыба помочь хотел, но я велел ему сматываться». «Какое благородство!» — хмыкнул их. «Не благородство, а дружеская услуга. У Глыбы устав и дисциплинарное взыскание. А у меня есть ты. Я знал, что смогу на тебя положиться». Бабарский, который едва доходил шифбет-трипсмейстеру до живота, задрал голову и скептически посмотрел на здоровяка. Получилось внушительно. Но довольный собой Чиро проигнорировал взгляд суперкарго. «Почему мы идем пешком? Где пролетка? У тебя есть деньги на пролетку?» «У тебя есть!» И Бедокур принялся загибать пальцы. «Сегодня нечетное число и нечетный зодиакальный знак по местному атласу. День начался с боя на удачного, а значит, платить должен тот, у кого есть деньги. А таких из нас двоих только ты. Если бы ты не прикрывал наших, я бы даже не проснулся ради тебя», — пробубнил Бабарский, жестом призывая ближайшего извозчика. «Если бы я не прикрывал этих обормотов, то не попал бы в полицию». Чиро влез в мигом просевшую пролетку и осведомился. «Куда мы?» «На выставку», — ответил их, усаживаясь рядом с другу. «Поедешь?» «Поехали», — пожал плечами Бедокур. «Я прекрасно выспался в камере». «Командор, консул», — ответил Помпилио и кивнул на офицера, с которым говорил до появления Дагомара. «Капитан Дервиге, доминатор Деркатор». «Капитан, консул». Дервиге приложил руку к козырьку фуражки. Затем Дагомара повернулся к певице, что стояла по правую руку от Эдегена. «Этель, Винчер». Консулу понравилось, что красавица-певица обратилась к нему по имени. Он провел рукой по длинной бороде, чуть расправил плечи, едва заметно усмехнулся и с излишней заботливостью осведомился. «Вот уж не думал, командор, что вы, учитывая ваше состояние, рискнете отправиться на полигон. Вчерашнее заигрывание Помпилио с Кирой принесли плоды. Дагомара решил посостязаться с Эдегеном за внимание черноокой Кожани. Маленькая отцовская месть. Или же ее попытка». «Мне приходилось рисковать сильнее», — спокойно ответил Эдеген, откидываясь на спинку инвалидного кресла. «Но сейчас я не отказался бы от бокала игристого, консул. Спасибо». Только Эдеген мог так быстро и с такой легкостью переменить ситуацию в свою пользу. Официант с подносом как раз оказался справа от Дагомара. Через несколько мгновений он добрался бы до Помпилио, но прозвучала просьба. И просьба поставила консула в идиотское положение. Подать Эдегену бокал или высокомерно отказать инвалиду? Окружающие замерли. «Совсем забыл, что у вас повреждены ноги, командор», — протянул Дагомара, пытаясь выиграть время. «Только они». «А вот мне, к сожалению, запрещают пить холодное вино», — проворковала Этель. Привычная к светским стычкам певица чудесным образом оказалась рядом с Винчером и мягко взяла его под руку. «Я должна беречь связки». Алое платье Кожани, прелестно сочетающееся с белой формой командора астрологического флота, неплохо смотрелось рядом с черным костюмом консула. Прикосновение, улыбка, кроткий взгляд прекрасных черных глаз, и ситуация сглажена. «Вы должны беречь ваш божественный голос», — поправил певицу Дагомара, после чего спокойно взял бокал с подноса и протянул его Помпилио. «Угощайтесь, командор, вы мой гость». «Что же касается вопроса, консул», — как ни в чем не бывало, — продолжил Эдеген. «Все просто. Ради визита на полигон я и прилетел на Кордонию». «Неужели?» «Мне много рассказывали о новом ушерском оружии. Решил взглянуть воочию». «Вы не будете разочарованы, командор». «Надеюсь». Дагомара окончательно взял себя в руки и вел беседу предельно вежливо, абсолютно нейтральным тоном. «Нам всем приятно, что такой известный человек заинтересовался разработками ушерских инженеров». Помпилио с улыбкой поднял бокал. «За пытливость!» Знаменитая выставка традиционно проходила на ушерском полигоне, расположенном в 20 лигах к западу от Унигарта. Далековато, конечно, тем более, что подходящих размеров площадку можно было отыскать и ближе к городу. Но все решил уникальный рельеф. Обширное поле, на котором демонстрировалась тяжелая техника, представляло собой низину, южная сторона которой упиралась в 40-метровое скалистое плато. Именно на нем монтировали трибуны для гостей. Вид на полигон открывался необыкновенный. Устанавливали шатры и павильоны, а также стенды с образцами. Именно здесь под звуки духового оркестра ключом била жизнь. В глазах рябило от офицерских мундиров. Галуны, эполеты, кортики и парадные сабли. Глаза разбегались при виде красивейших дамских платьев. Появиться на выставке в прошлогоднем наряде считалось верхом неприличия. И на глаза постоянно попадались шпаки, пытающиеся состязаться с блестящими офицерами пошлой демонстрации достатка. Перстни, браслеты, часы, дорогущие запонки, булавки для галстуков и прочие мелочи, привлекающие внимание карманников. Но сердцем выставки, особенно в день открытия, без сомнения служил сенатский павильон, в котором собирались сливки кардонийского света и самые видные инопланетники. Именно здесь разыгрывались хитроумные комбинации и заключались по-настоящему крупные сделки. «Теперь я должен поприветствовать посланника Дерса Андера», — произнес Дагомаро, едва пригубив игристое. «Прошу меня извинить», — и быстро пошел вглубь павильона. «Зачем ты его обидел?» — тихо спросила Этель. «Хотел проверить, умеет ли он с достоинством выходить из дурацких положений. Теперь ты знаешь, что умеет». А в следующий миг Кажани умолкла, увидев недоумение во взглядах лингийцев. В отличие от певицы Дарвиги и стоящий позади кресла Валентин прекрасно поняли, что проверял Помпилио. «Мне понравилось, что он с достоинством вышел из дурацкого положения», — сухо произнес Дардагентур. «Но консулу не следовало в этом положении оказываться». «Маршал! Рад вас видеть, барон!» Тюрмачин выдал галанитам бессмысленную в своей изысканной вежливости улыбку и собрался отвернуться, но арбидолочек чуть повысил голос и сделал шаг к арсийцу. «К сожалению, маршал, титула я еще не заслужил. Вы спутали меня с директором, с Дучиком». «Сочувствую», — прохладно отозвался Тюрмачин. «Но мне отчего-то казалось, что директорами-распорядителями становятся исключительно бароны». «Голано-демократический мир, маршал. Посты и должности достаются достойным, а не знатным». «Вям!» «Да-да, конечно», — протянул старик, брезгливо разглядывая миниатюрного песика. Стоящий позади адъютант протянул Тюрмачину платок, и Гектор вытер пальцы, на которые теоретически могла попасть слюна саптера. Затем адъютант подал старику перчатки. «Вы знакомы с Рудиерчиком, маршал?» Жизнерадостно продолжил Абидолов, никак не среагировав на подчеркнуто оскорбительный жест эрсийца. «Кажется, мы были представлены 3 месяца назад, когда я устраивал выставку вооружений в Оридорфе», — произнес Йорчик. «Она была великолепна», — скучным голосом припомнил старик. Он не собирался скрывать, что тяготится обществом галанита. «Произвела сильное впечатление». «Но не было и подписано ни одного крупного контракта», — усмехнулся Руди. «В серьезных делах не принято торопиться», — рассудительно ответил Гектор. «Мы должны были посмотреть, что предложит Ушер». Каждый из 20 маршалов арсийской хунты являлся полноправным правителем своей области и самостоятельно снаряжал свою армию. Однако старый Тюрмачин считался экспертом. К его мнению прислушивались почти все коллеги или соперники, поскольку выяснение отношений между маршалами считалось делом обыденным. Когда-то их насчитывалось 25. Это, а также наличие мощного повстанческого движения, ведущего нескончаемую войну с хунтой, делало РС крупнейшим импортером оружия кардонийского сплетения. Главным поставщиком маршалов выступали ушарцы, и галаниты давно пытались перехватить выгоднейшие контракты. «А если здешняя техника вам не понравится?» — осведомился Йорчик. «Я точно знаю, что по некоторым характеристикам мои бронетяги превосходят ушерские». Абидолов кашлянул. Фраза Руди прозвучала настолько жалко и глупо, что директору-распорядителю стало стыдно за соплеменника. «К сожалению для вас, Руди, Я видел Дагомару. Он весел и доволен», — мягко произнес Тюрмачин. «Полагаю, это означает, что мне его новинки понравятся. А вот позиции самого Дагомара довольно шаткие», — негромко, но веско произнес Обедолов. «Я лично искренне надеюсь, что все закончится мирно, но тучи над архипелагом собираются нежуточные». «Бям!» «Ушарская армия превосходно отработала на Валимане», — ответил маршал, наградив любителя саптеров презрительной усмешкой. «Нет сомнений, что она в случае необходимости также хорошо отработает на Приоте». «Никаких сомнений?» «Как и в том, что какое-то крупное государство поставляет оружие российским повстанцам», — с неожиданной холодностью резанул Теурмачин. «Хунта подозревала компанию, но нет доказательств, нет обвинений. А на намеки галаниты не реагировали». «Контрабанда оружия — бич современного мира», — не моргнув глазом, произнес арбидолочек. Несколько секунд маршал и директор-распорядитель буравили друг друга взглядами, играя в «я знаю, что ты знаешь, но мне плевать», после чего Тюрмачин пожал плечами. «Да, это так», — и отвернулся. «Двигатели прогреты. Но к чему доклад, если мерный гул слышен в каждом отсеке паравинга? Такой знакомый, приятный, дружелюбный гул всех моторов огромного самолета и кузеля в пузе, и тяговых на крыле. Принято». Кира положила руки на штурвал и приказала: «Доложить о готовности», и машинально посмотрела направо, где сидел Генри. Не Фрэнк, а Генри, новый второй. Опытный, умелый, но для Киры новый. А Фрэнк давно в могиле, и церемонию его похорон девушка старалась не вспоминать. «Первое крыло готово, второе крыло». Первый, а значит основной показательный полет, по традиции совершали лучшие пилоты Ушера. Обычно ими становились испытатели Смелепорта, однако в этом году почетное право досталось ребятам с Северного Кадара, тем, кто доказал свое мастерство в реальном бою. Досталось, несмотря на недовольство приотцев и вой газет, несмотря на бранные эпитеты, которыми награждали воевавших на Валимане летчиков унигарские обыватели. Консул четко дал понять всей Кордонии, что гордится своими героями. «Третье крыло готово!» «Четвертое крыло готово!» Кира кивнула, словно ребята могли ее видеть, и перевела взгляд на адмиральский корвет. «Говорит солнце, прошу разрешения на взлет!» Миры Герметикона объединяло небо. Свое на каждой планете, но общее для всех. В него поднимались несущие астринги-цепели, чтобы исчезнуть в окне перехода. И с неба же приходили они, гордо являясь из страшной пустоты, непокоренной, но преодоленной. «Кто владеет небом, тот владеет Герметиконом». И потому ведущие планеты Вселенной уделяли воздушным судам первостепенное внимание. Цепелям в первую очередь, куда же без них. Но даже обвешанный дальнобойными орудиями дирижабль оставался уязвимой целью, а потому борьба за небо продолжалась. Требовалось отыскать доминирующую силу, которая сможет обеспечить контроль над воздухом. Именно на эту роль пробовались паравинги и аэропланы. Именно над этой задачей бились лучшие конструкторы Герметикона. Потому что внизу, на поле боя, доминирующая сила уже существовала и сдавать свои позиции не собиралась. Бронетяги. Огромных размеров монстры. Только высота их гусениц начиналась от 2 метров. Закованные в непробиваемую сталь и вооруженные мощными пушками, они были подлинными царями войны, сеющими смерти, наводящими ужас. Бросать вызов гигантам могли только равные по силе машины, а потому новые галанитские разработки, неуклюжие танки на двигателях внутреннего сгорания, плохо защищенные, плохо вооруженные и медленные, вызывали у специалистов или скепсис, или здоровый смех. Бронетяги. И когда они появились на поле, гости сенатского павильона, да что там гости, все зрители дружно выдохнули, восторженно приветствуя титанов, чье имя давно стало нарицательным. В центре полигона, на комфортном для глаз публики расстоянии, ушерцы возвели различные постройки, группу домов, призванных обозначить населенный пункт, невысокий каменный бастион, условную крепость, и современную полевую линию во всей красе. Окопы, капониры, блиндажи, огневые точки, половина из которых сделаны из бревен, остальные бетонированы. Выглядели постройки внушительно, и то, что против них ушерцы выставили всего 3 бронетяга, поначалу вызвало удивление, сколько они будут возиться. Но уже первые действия машин развеяли сомнения зрителей. Первые же выстрелы. Бронетяги вынырнули из-за небольшого холма и быстро направились к постройкам. Очень быстро. Демонстрация скорости тоже была элементом шоу. Публика ожидала, что машины выйдут на огневой рубеж и остановятся. Но ушерцы удивили. Начали стрелять на ходу. «Обратите внимание на машину под номером 1!» — прокричал благородной публике, озвучивающий происходящее ведущий. «Средний бронетяг Бёллер, оснащенный новейшей скорострельной пушкой». Машина и в самом деле укладывала снаряды один за другим, с легкостью сметая установленные на открытых позициях орудия и пулеметы. Бетонированные сооружения Бёллеру были не по зубам, но сзади уже напирал бронетяг под номером 2. «Наш хороший знакомый, Доннер, еще более мощный, еще более зубастый. 140 миллиметров — это серьезно». Доннер гвоздил бетонированные сооружения со сосредоточенностью чемпиона по боксу, и каждый удачный выстрел сопровождался аплодисментами. «А теперь...» «Новейшая разработка инженеров холдинга «Де Гамаро». Обратите внимание на машину под 3-м номером». Бронетяг, до сих пор державшийся за спинами собратьев, неожиданно ускорился, вырвался вперед, резко остановился и выпустил длиннющую огненную струю, без труда добив до стоящих в 500 метрах домов. «Перед вами огнеметный бронетяг «Азунда».» Следующий выстрел — заполонивший оранжевым пламенем бетонный дот, изумленная публика встретила овации. «В огнемете используются уникальные алхимические смеси, обеспечивающие высочайшую температуру горения». Дот почернел, и было очевидно, что, окажись в нем люди, от них не осталось бы и головешек. Деревянные дома еще пылали, и скорость, с которой огонь пожирал стены и крыши, о многом говорила собравшимся на выставке специалистам. Обычная же публика просто таращилась на редкое зрелище, радостно покрикивая при виде картин разрушения. Обычная публика не примеряла эти картины на себя, на свою жизнь, замирала не от ужаса, а от восторга и требовала новых зрелищ. Именно для этой публики разработчики демонстрации приготовили бессмысленный с военной точки зрения, зато эффектный номер. Тяжелый Доннер приблизился к трибунам и медленно, с напускной важностью, переехал голанитский танк. Средних размеров противника специально установили на каменистую площадку, чтобы Доннер не вдавил его в землю. Подперли сзади, не давая возможности отъехать. Слили все горючее, чтобы случайно не загорелся. И оставили на растерзание монстру. Совсем как в сказке про девственниц и дракона. И скрежет, с которым гусеницы Доннера давили несчастный танк, услышали во всех концах притихшего полигона. «Весьма символично, вы не находите?» — поинтересовался Фредерик Дерсаандер, отнимая от глаз бинокль. «Грубовато», — спокойно ответил Махим. «Ушерцы никогда не славились изяществом». «Ушерцы или карданийцы?» — негромко спросила Лилиан. Пару мгновений прёцкий консул внимательно смотрел на молодую женщину, затем едва заметно кивнул, словно признавая в ней достойного собеседника, и согласился. «Вы правы, сеньора. Карданийцы. Мы действительно слегка прямолинейны и любим порой продемонстрировать грубую силу». Они стояли у балюстрады, высокий приотец в элегантном кремовом костюме и стройная адыгена в кремовом, словно сговорились, платье. Они смотрели друг на друга, но в их взглядах отсутствовал даже намек на флирт. Они знакомились, пытались понять человека, с которым завтра придется обсуждать вопросы жизни и смерти. «Братья часто дерутся», — продолжила Лилиан. «Мне можете не рассказывать», — рассмеялся приотский консул. «Я рос в большой семье». «Приходилось драться?» «Конечно». «Бились до крови? До самого конца, когда захлебывающийся кровью мальчишка падает на землю и силится просить пощады, но не успевает, потому что вы бьете его ногой? Он валится навзничь, кричит, и только этот полный боли и страха крик заставляет вас остановиться». «Вы дрались так, консул?» «С братьями?» «Никогда», — быстро ответил Махим и резко умолк, сообразив, что именно сказал. «Я надеюсь», — улыбнулась Лилиан. «Искренне надеюсь, консул, потому что видела, как страдает братоубийца». Укол получился болезненным. «Брат брату рознь», — глухо бросил Махим. «Иногда». «Иногда мы поддаемся обидам и забываем о том, что действительно важно». Молодая женщина легко прикоснулась к руке консула. «Что это за гул?» «Это Адира, ушерские паравинги», — с горечью ответил Махим. «С братским, так сказать, приветом от семьи Дагомара». «Так не вовремя». И Лилиан с трудом, только благодаря воспитанию, сумела сдержать ругательство. «Бронетяги разнесли не все строения. Примерно треть зданий, укреплений и окопов оставались нетронутыми и были прекрасно видны зрителям, самые искушенные из которых немедленно предположили, что приближается демонстрация новейших пушек. И в их словах был резон. Бронетяги покинули сцену, а стереть с лица земли оставшиеся постройки можно было только с помощью хорошего артиллерийского удара. «Гаубицы покажут», — авторитетно заявил Фредерик Дерсандер, протягивая супруге бокал с игристом. «Всего лишь второй бокал, а ведь они находились в сенатском павильоне уже больше 2 часов. Раз пушек не видно, значит, гаубицы. А бить они будут вон из-за тех холмов. А консул уверен, что ушерцы покажут паравинги», — с усмешкой произнес подошедший арбидолочек. «Вям!» — подтвердил слова хозяина Эбни. «Какая милая игрушка!» — воскликнула Лилиан, мгновенно преобразившись в восторженную девочку. «Ваша?» «Да, госпожа Дерсандер, моя». Абидолов подчеркнуто не использовал не только традиционное уважительное обращение к эдегенам, но даже общепринятое сеньора. И тут же был наказан. «Не наигрались в детстве. Люблю все красиво». Но первый выпад оказался уловкой. Основной удар последовал сейчас. «Мне рассказывали, что галаниты любят только то, что можно положить в карман». «Бям!» «Паравинги не обеспечат необходимой плотности огня», — глубокомысленно произнес Фредерик. Вовремя произнес, поскольку взбешенный арбидолочек мог наговорить лишнего и завершить день назначением дуэли. «Обеспечат!» — не сказал, а буквально выкашлял Абидолов, нервно поглаживая Эбни. «Повернитесь и посмотрите». Но... Гул усилился в разы, превратился в нестерпимый вой, в рев разъяренных чудовищ, и на зрителей едва не свалилось первое крыло сводной выставочной эскадрильи ушерских ВВС. Кира, как, впрочем, и было задумано, до последнего держала высоту в лигу, потом направила машины к земле, выровняла на сотни, эффектно пройдя над головами публики, сметая шляпой, вырывая из рук зонтики, и вывела крыло на цель. На этот раз боеприпасы не экономили. Цели были большими, к тому же знакомыми. Паравингеры отрабатывали налет неделю. И самолеты избавились от всего запаса сразу. По 2 тонны смертоносного груза с борта. Тяжелые бомбы легли на строение почти идеально. Но грохот потерялся в реве двигателей только что пронесшихся самолетов. Полуоглохшие зрители не услышали взрывов, лишь увидели взметнувшуюся к небу землю, смешанную с деревом, железом и камнями. Увидели, на что способны 8 тонн взрывчатки, профессионально уложенные на заданную площадку. Полуоглохшие зрители собрались обменяться впечатлениями. 4 паравинга! — начал было Фредерик, но тут же умолк, поскольку над трибунами прошло 2-е крыло. Проревело... Ударила по целям и тут же сменилась 3-м. И еще 2. 5 крыльев, 20 бомбардировщиков, 40 тонн смерти. Они умеют обеспечивать необходимую плотность, не правда ли? Рассмеялся Абидолов, обрезая кончик сигары. «Вям!» — подал голос, засунутый в карман пиджака Эбни. Фредерик нервно дернул плечом. Махим насупился. Лилиан закусила губу. А в центре полигона медленно оседала пыль, открывая пораженной публике величественную картину разрушений. «Прекрасно!» — негромко произнес Тюрмачин, разглядывая в бинокль воронки рытвенные чудом уцелевшие остатки построек. «Я понимаю, что налет тщательно готовился, но мощность бомб поражает воображение. 20 паравингов сделали больше, чем могла бы сотня аэропланов. «Так уж и сотня», — недоверчиво протянул Помпилио. «Согласен, они еще слабые», — поморщился Гектор. «Дешевые, да, но слабые. Хотя рано или поздно, я уверен, аэропланы обязательно вышибут паравинги с поля боя». «Почему?» «Потому что паравинги исчерпали ресурс развития», — объяснил маршал. «А у аэропланов все впереди. Двигатели на Нефе только появились, им есть куда развиваться», — и кивнул адъютанту. «Вина». Положение Тюрмачина обязывало его путешествовать с пышной свитой, в которую помимо адъютанта входило 56 человек. Секретарь, помощники, телохранители, наложницы, повар и даже палач. На всякий случай. Был среди них и тестер, пробующий блюда и напитки перед тем, как их подавали маршалу. Именно поэтому между приказом «вина» и появлением запотевших бокалов с игристом прошло довольно много времени. «Твое здоровье, Помпилио!» «Твое здоровье, Гектор!» На поле спешно создавали новые укрепления. Именно «укрепления» в кавычках, а не «укрепления», в отличие от ушерцев, воздвигнувших серьезные строения, проводившие следующую демонстрацию приотцы, особенно себя не утруждали. Лишь обозначали плетнем защитные линии, доставили быстро возводимые макеты домов. Ничего серьезного от землероек не ждали, но публика не расходилась. Праздник открытия продолжался. «Знаю, прозвучит пессимистично, но я не думаю, что Ушер и Приоту можно примирить», — вздохнул Тюрмачин, разглядывая бокал с вином на просвет. Этель увели знакомиться с важными персонами кардонийского света. Валентин, подчинившись жесту дерва-агентура, отошел, а телохранители маршала умело создали вокруг собеседников пустое пространство, обеспечив условия для комфортного разговора. Слишком много сил брошено на то, чтобы они вцепились друг другу в глотки. Поверь, Помпилио, я знаю, что говорю. Я верю. Старательность Фредерика вызывает уважение, но он юный, неопытен. У него ничего не получится. А то, что Каата отправила сюда мальчишку, показывает, что дары недооценивают происходящее. «Мы оба знаем, что дары отправили сюда Лилиан», — напомнил Дардагентур. «Она будет вести переговоры». «Лилиан умна», — кивнул после паузы Тюрмачин. «Но у нее нет опыта». «Главное, что она умна», — теперь помолчал Адыген. «Я буду во всем помогать ей». «Согласись, это уже немало». «Все еще любишь ее?» Старик был на том карнавале, что свел Помпилио и юную Лилиан. Был одним из тех, кто знал правду об их отношениях. Говорил Дердагентуру «ты», а потому имел право на подобный вопрос — и на честный ответ. «Почему все еще?» — удивился Помпилио, разыскав взглядом Лилиан. «Я просто ее люблю. Вчера, сегодня и впредь. Это навсегда. Вы могли стать замечательной парой», — спокойно произнес маршал. «Хочешь, я сотворю Фредерику несчастный случай? Меня сопровождает умелый человек. Лилиан ничего не заподозрит». «Сколько миров, столько обычаев. По меркам Эрси, Тюрмачин не сделал ничего предосудительного. Он лишь подтвердил Дердагентуру, что является другом, согласившись взять на себя кровь. Однако Помпилио дипломатично отклонил лестное предложение. У адыгенов так не принято. Вызови его на дуэль. Я его убью». «Естественно», — с энтузиазмом произнес старик. «Для чего же еще?» «Я обещал Лилиан оставить их в покое». «В любви и на войне все средства хороши». «В таком случае давай говорить о войне, в приближение которой ты веришь». Помпилио поставил опустевший бокал на стол и сцепил на животе руки. «Кто победит?» «Ушер не в состоянии тягаться с компанией», — пожал плечами Тюрмачин. «А после Кордонии галаниты примутся за нас». «Эрси хорошо вооружена, и вы умеете сражаться», — заметил Дердагентур. «Компания поддерживает повстанцев, а они способны доставить немало неприятностей». «И некоторые маршалы тоже», — не стал скрывать Гектор. «Мы не очень жалуем друг друга, и галанитам не составит труда купить нескольких членов хунты». Старик выдержал паузу и жестко закончил. «И тогда Эрси рухнет». «Таким образом, мы оба понимаем, что должны спасти Кордонию», — подытожил Адыген. «Только здесь ты сможешь защитить свой мир, Гектор. Только здесь».